Глава вторая. Первые три дня я просто считала калории. Оказалось, это сложнее, чем я думала. Не сам подсчет, приложение это делало за меня. Сложно было не лениться и таки взвешивать продукты. В первый день я записывала все подряд, абсолютно все. Ложку сахара в чай — 20 калорий. Кусочек блинчика, который Соня не доела, — еще 50. Макаронину, которую подняла с пола и съела машинально, не выбрасывать же. 10. Ложку джема прямо из банки, пока убирала завтрак. 40. К обеду набралось 600 калорий, а я еще ничего не ела. Просто доедала за детьми, облизывала ложки, пробовала, не пересолен ли суп. Я стояла на кухне с телефоном в руке и смотрела на это жуткое число 600 калорий. Из воздуха. Вечером, когда дети легли спать, села за стол и составила план. Расписала по часам. Что, когда и сколько. Завтрак в 8:00. Овсянка на воде с яблоком. 250 калорий. Обед в 13:00. Куриная грудка 150 грамм и овощи на пару. 400 калорий. Ужин в 18:00. Творог и огурец. 350 калорий. Перекус. Яблоко и кефир. 200 калорий. Итого 1200. Да, просто, но невыполнимо. Потому что я должна была готовить детям. Лёва любил макароны с сыром. Соня — картофельное пюре с котлетами. Я должна была стоять над кипящей кастрюлей, помешивать, пробовать, накладывать им в тарелки, смотреть, как они едят. А потом доедать за ними. Потому что выбросить еду я не могла. Потому что это было автоматически, ложка в рот, не думая. Во второй день я продержалась до вечера. Овсянка на завтрак, как и планировала. Невкусная, пресная, но я ее съела. Детям сделала блинчики и не доедала ни за кем. Скрипя сердце, выкинула в мусорное ведро. В обед были курица с брокколи. Дети сморщили носы, но съели. Я тоже. Записала в приложение. 650 калорий. Еще 550 до лимита. Можно дотянуть до вечера. В 6 вечера позвонил Тимур. «Привет, как дела?» Он звонил редко из рейсов, только если что-то срочное. «Нормально, ты как?» «Устал. Слушай, я тут подумал, может, в выходные куда-нибудь съездим? В Подмосковье, на природу?» Я молчала, удивленная. Это было странно. Мы не ездили никуда месяцами. Последний раз был на день рождения его матери, полгода назад. Зачем ему это? Угрызение совести? Или просто хочет выглядеть хорошим семьянином перед детьми, пока трахает стюардессу в Дубае? Я зажмурилась, прогоняя эти мысли. Не сейчас. Я не готова к конфронтации. Мне нужно время. Ты серьезно? Ну да, думаю, детям понравится. Хорошо, давай. Отлично. Ладно, мне пора. Поцелуй малышей. И повесил трубку раньше, чем я успела что-то ответить. Я стояла посреди кухни с телефоном в руке и думала, зачем он это делает? Пытается сгладить острые углы, чтобы я ничего не заподозрила? Слишком поздно, Тимочка. Я уже все знаю. И, засунув гордость подальше, промолчу. Потому что сейчас у меня нет сил на скандал. Нет денег на адвоката, нет работы, чтобы прокормить детей. Сейчас у меня есть только план, и я буду его придерживаться. Творог на ужин, огурец, вода. 1010 калорий за день. Я сделала это. Первый день по плану. Легла спать голодная, с сосущим чувством в желудке, но с каким-то странным удовлетворением. Я смогла, я справилась. Но, увы, на третий день меня прорвало. Все шло хорошо до вечера. Овсянка утром, курица в обед. Я даже не попробовала макароны, которые сварила Леве. Просто слила воду, добавила масло, подала. Села рядом со своим творогом. «Мам, а почему ты ешь творог?» — спросила Соня. «Потому что это полезно». «А мне можно?» «Можно, принцесса». Я дала ей ложку, она попробовала и скривилась. «Фу, невкусный!» И вернулась к своим макаронам. а я сидела и смотрела на их тарелки. На золотистые макароны с маслом и сыром, ноющим желудком буквально ощущая чарующий запах, который заполнил кухню. Завороженно следила, как Лёва наматывает спагетти на вилку, как Соня ест руками, перемазав все лицо. 900 калорий за день. Еще 300 в запасе. Но я хотела не 300 калорий. Я хотела эти макароны. Целую тарелку с сыром, с маслом, с хлебом. Я продержалась до того момента, как уложила детей спать. До того момента, как села перед телевизором с чашкой чая. Включила очередную дораму. Главная героиня ела рамен в маленьком сеульском кафе. Крупным планом лапша, бульон, яйцо. И я сдалась, встала и, как сомнамбула, прошла на кухню. Открыла холодильник и достала контейнер. Поставила в микроволновку, разогрела, села за стол. Первая вилка с макаронами была съедена и не замечена. Вторая пошла медленнее, я почти застонала от удовольствия. Ммм, как же это вкусно! Третья, четвертая... Я ела, не останавливаясь, пока тара не опустела. Потом достала из шкафа пачку печенья. Овсяное, с шоколадом. Съела одно, второе, третье, пятое. Удовлетворенная, но с жутким чувством острой вины, сползла по дверце холодильника на пол и прикрыла веки. Живот распирало. Во рту был сладкий и приторный привкус. Руки дрожали. Открыла приложение и внесла съеденное. Макароны — 450 калорий. Печенье — 800 калорий. Итого за день — 2150 калорий. Провал. Какая же я слабая. Даже трех дней не продержалась. Я сидела на холодном полу своей кухни и думала, вот поэтому он и изменяет. Потому что я слабая, безвольная. Не могу даже три дня без срыва продержаться. Та красотка из Инстаграм, наверное, никогда не ест по ночам. У нее, наверное, железная воля. Она стройная, красивая, успешная. А я толстая неудачница, сидящая на полу и жрущая печенье. Слезы сами потекли по щекам. Я вытерла их рукой, размазывая по лицу. Может, мне не стоит даже пытаться? Может, это бессмысленно? Может, лучше смириться с тем, кем я стала? Принять, что моя жизнь — это дети, дом, сериалы? Уснула с тяжелым сердцем, а проснулась от настойчивой вибрации телефона. С трудом разлепив веки, уставилась на уведомление, пришедшее на приложение программы переподготовки. «Ваша заявка принята. Вы в очереди на обучение. Ориентировочная дата начала курса — 5 марта. Для зачисления необходимо предоставить справку о прохождении медкомиссии». Покинула кровать с тяжелой головой. Взвесилась. 88,5 килограммов. Я не похудела, а поправилась. И всего-то за три дня. Села на кровать, уткнулась лицом в ладони. Может, это знак? Может, не надо? Может, это все бессмысленно? Посмотрела на свое отражение в зеркале шкафа. На опухшее лицо, на тело, которое не влезет ни в какую форму. А потом вспомнила, как держала в руках штурвал на последнем экзамене в университете, как самолет оторвался от земли под моим управлением. И эти ни с чем не сравнимые ощущения власти над огромной железной птицей что-то всколыхнули в глубине души, щекоткой прошлись по нервам. Инструктор тогда сказал: «Отлично, Анна, у тебя талант». Талант. 5 лет назад у меня был талант. 5 лет назад я была сильной, целеустремленной. Я сдавала экзамены, тренировалась, училась управлять самолетом. Я не сдавалась после первой неудачи. А сейчас я готова бросить все после 3 дней? После одного срыва? Нет. Встала, умылась холодной водой, оделась, разбудила детей. А пока они завтракали, я стояла у окна и думала, что пошло не так. Вечер. Вот что пошло не так. Днем я держалась. Днем у меня были дети, дела, график. Но вечером, когда они засыпали, я оставалась одна. с тишиной, с сериалами, с холодильником в трех шагах, с мыслями о Тимуре и его интрижках, с обидой, которая грызла изнутри, с чувством собственной никчемности. И я заедала все это, потому что не знала, как по-другому справиться с болью. Значит, нужно изменить свое вечернее времяпрепровождение. Не давать себе думать, не сидеть перед телевизором, не оставаться наедине с холодильником. Когда Тимур вернулся из рейса на следующий день, я была готова. Он вошел в квартиру в 9:30 вечера, уставший, с сумкой через плечо. Дети уже спали. «Привет», — бросил, проходя мимо на кухню. «Есть что-нибудь?» «Курица в холодильнике. Разогреешь сам?» Он достал контейнер, поставил в микроволновку. Я сидела за столом с чаем, смотрела на него и думала. Ты был в Дубае. Обнимал ее у бассейна. Смеялся с ней в ресторане. А потом вернулся домой, к жене и детям, как ни в чем не бывало. И мне захотелось спросить. Захотелось бросить ему в лицо. Кто она? Сколько это длится? Ты ее любишь? Но я промолчала, до боли в зубах сцепив челюсти, банально не готовая услышать ответы. «Как дети?» — спросил он, не оборачиваясь. «Хорошо. Лёва научился считать до 100». «Молодец». Молчание. Он ел, уткнувшись в телефон. Я смотрела на его руку, которая держала вилку, на экран, который отражался в его лице синеватым светом. Он кому-то писал, улыбался. «Ей?» Раньше я бы спросила про рейс, про страну, про коллег. Сейчас же я просто встала, сполоснула чашку и пошла в спальню. «Я спать», — сказала я. «Давай». И даже головы не поднял. Легла в кровать, закрыла глаза. Думала, что не смогу уснуть, что буду лежать и прокручивать в голове те фотографии мужа в объятиях любовницы, пытаясь заглушить сосущее чувство голода в животе. Вот только усталость взяла свое, и я уплыла в объятия Морфея. А утром, когда весы показали 88 килограммов, я шокированно замерла, таращась на это число. Минус полкило. Всего полкило, но оно ушло. Получается, если рано ложиться спать и не есть вечером, то худеешь? Неделя превратилась в 14 дней. 14 дней в 21. Я научилась готовить детям и не пробовать. Варить суп и не доедать со дна кастрюли последнюю ложку. Накрывать на стол и сидеть рядом со своей тарелкой овсянки, пока они едят макароны. Научилась ложиться спать в 9, даже если не хотелось. Потому что 9 вечера — это граница. После 9 начинается опасная зона. Холодильник, скука, сериалы, срывы. Мысли о Тимуре и его пассии. Кстати, ее звали Оксана. Я нашла ее в подписчиках той самой стюардессы. Красивое имя, звучное. И одновременно ставшее для меня ненавистным. Я научилась вставать в 5 утра. Это было самым сложным. Первый раз я поставила будильник и думала, что не смогу. Что выключу его и усну снова. Но когда он зазвонил в полной темноте, я заставила себя подняться. Оделась в старые треники, которые нашла на дне шкафа. Расстелила коврик в гостиной. Включила видео на YouTube. Тренировка для начинающих. 30 минут. 30 минут — это много, когда ты весишь почти 90 килограммов и не занималась спортом 5 лет. Я не могла сделать ни одного отжимания. Ни одного. Опустилась на колени, попыталась, но руки дрожали, не держали. Инструктор на экране бодро выполнял упражнения, улыбаясь. Я же лежала и хотела заплакать. Оксана, наверное, может отжаться 50 раз. Она стройная, подтянутая, спортивная. А я не смогла ни разу. Но я встала. Сделала упрощенный вариант с колен. 5 раз. Всего 5 раз. Это позор. Это ничто. И это же мое начало. Затем планка. Я продержалась 20 секунд. Инструктор минуту. Настал черед приседаний. 10 раз, и ноги горели огнем. И тем не менее, я дошла до конца. Все 30 минут. Упрощенно, с остановками, с болью в мышцах, но дошла. И когда легла на коврик в конце, вся мокрая от пота, с колотящимся сердцем, я улыбалась, радуясь, что сделала это. Не для Тимура, не чтобы вернуть его, не чтобы конкурировать с Оксаной. Для себя. Чтобы через полгода встать на весы и увидеть 58 килограммов. Чтобы пройти медкомиссию, чтобы снова сесть в кабину самолета. Чтобы зарабатывать и иметь выбор. Чтобы, когда придет время, я смогла посмотреть Тимуру в глаза и сказать: «Я знаю про Оксану, и мне все равно, катись к черту». Второй раз было легче, третий еще легче. К концу недели я могла полноценно отжаться от пола. Всего три раза, но это были мои три раза. К концу месяца весы показали 78 килограммов. Минус 10 кило. Я стояла в ванной, смотрела на цифры и не верила. 10. Целых 10. Джинсы, которые я носила последний год, вдруг стали свободными. Футболка не обтягивала живот. Лицо в зеркале стало другим. Я не то чтобы похудела сильно, еще далеко до цели, но что-то изменилось. Я снова увидела очертания своей фигуры. И впервые за месяц, впервые с того утра, когда увидела фото любовницы Тимура, я почувствовала не боль, не обиду, а что-то похожее на гордость. «Мам, ты стала красивой!» — вдруг заявил Лёва за завтраком. «Делаю зарядку, солнышко. Наверное, поэтому стала красивее». Улыбнулась я широко и легко, а про себя подумала: «Еще 20 килограммов, еще 5 месяцев, и я стану не просто красивее. Я стану свободной». Тимур же ничего не замечал или не хотел замечать. Он прилетал, улетал, прилетал снова. Проводил дома от силы 3 дня подряд. И эти 3 дня мы существовали как соседи. Он в своей комнате с ноутбуком, я с детьми. Как-то вечером, когда он сидел на кухне с телефоном, я прошла мимо в обтягивающей футболке, специально, чтобы проверить. Муж даже не поднял глаз. Просто продолжал печатать кому-то сообщение. И улыбался. Я заметила эту улыбку. Мягкую, теплую, такую, которой он не улыбался мне уже очень давно. Оксане, наверное. Раньше бы это причинило боль. Раньше бы я расплакалась в подушку, но сейчас я просто остановилась в дверях. «Тим, давай в эти выходные все-таки съездим в Подмосковье, а то все откладываем. Погода обещает быть замечательной». Он вздрогнул, словно забыл, что я здесь. «А, да нет, не получится. График поменяли, я в субботу лечу». «Ясно». И пошла в спальню. Легла на кровать, уставилась в потолок. Обида жгла нутро, но не так сильно, как месяц назад. Потому что теперь у меня был план и цель. И каждый день я становилась ближе к ней. А Тимур... Тимур пусть летает со своей Оксаной или бог весть с кем еще. Я же вернусь в строй, и он крепко пожалеет, что посмел изменить мне, предать нашу семью.